Глава 28. Миланская квестура наводила на Галю ужас. Сколько людей! В их деревню желающих понаехать было гораздо меньше. Галя посещала миланскую квестуру всего один раз с Ребеккой и Анжелой. Встречу тогда назначили быстро, потому что Ребекка заранее кого-то здесь предупредила. Про встречу Ребекка благополучно забыла, и даже когда Галя напомнила о ней ровно за день, та сделала вид, что жутко занята. «А почему ты сама не поехала?» — спросила потом Ребекка. «Вроде не маленькая». Галя не знает, почему не поехала. Они же договорились. Вот она и ждала Ребекку. В ту ночь Галя спала плохо. В голове то и дело появлялось лицо Зины. Таким, каким она видела его в тот вечер. Беспомощное выражение отчаяния и горя. «Где она сейчас?» Неужели ей правда не вернут дочку? Галя отвезла в школу Беатриче и кинулась в центр. Перед зданием квестуры стояла приличная очередь. Впускали по несколько человек. У дверей бдил здоровый полицейский. Галя робко подошла к нему и хотела было задать вопрос, но полицейский позвал следующих по очереди и проследовал в здание. Она огляделась по сторонам. Чернокожий высокий тип в пуховике и сандалиях на голую ногу разговаривал с таким же чернокожим в шароварах и пальто. Второй был обут в рваные тряпичные тапки. Галя уставилась на свои поношенные ботинки. Рядом болтали на украинском две женщины с короткими волосами и золотыми сережками. Одна крупней, вторая тоньше. «Ты тоже баданте?» — сиделка. — спросила Галю та, что крупней. Галя помотала головой. «А сама откуда?» Галя собиралась ответить, но полицейский вернулся. «Простите, у меня была назначена встреча, но я ее пропустила». Она виновато улыбнулась. «Ну и все теперь», — хмыкнул полицейский и назвал еще два имени. Женщины за золотыми сережками рванули в здание. Галя посмотрела на часы, скоро надо быть в баре. Она подошла к входу в здание, но хмурый полицейский жестом остановил ее. «Мисс Кузи!» — она жалобно улыбнулась. «Мне очень нужны документы. Вы могли бы назначить мне новое апунтаменто?» Полицейский молча ткнул в объявление на стекле. Галя подошла и прочитала, что забронировать встречу можно на сайте. Она достала из сумки телефон, но вспомнила, что интернет у нее закончился на первой серии смешариков. Вчера Беатрича умоляла посмотреть хотя бы один мультик. Своего интернета в структуре не было. Галя тяжело вздохнула и еще раз подошла к двери. «Простите». «Ну что опять?» «Я просто подумала...» Она прокашлялась. «Если у меня была назначена встреча, но я не пришла... Не по своей вине. Нельзя ли меня все равно принять?» Она говорила сбивчиво на путанном итальянском. Полицейский опять молча ткнул в объявление на стекле. «Сайт». Отрезал он и назвал имена следующих счастливых обладателей желанного апунтаменто. Галя развернулась и заторопилась в метро. «О, наконец-то!» — крикнул Рикардо с порога. «Заждались тебя!» И он указал на подсобку. «У нас форма новая. Иди, глянь. Как тебе?» «Я еще рубашку купил. Ну, только тебе, не знаю, есть ли у тебя такая». Он поправил воротник своей. «Я тут стиля решил всем поменять». Рикардо заказал всем черные стильные фартуки с надписью «Да, Рикардо» и такую же черную рубашку для Гали. Она быстро переоделась и посмотрела в телефон. Хорошо, что в баре есть Wi-Fi. Согласно расписанию, следующую встречу в квестуре могли назначить через 2 месяца. Сердце заколотилось. Ты должна подтвердить свою дееспособность. Когда бар опустел, меланези схлынули, Галя подошла к Рикардо. Тот наконец-то присел за стол и листал газетта «Делло Спорт». «Послушай, хотела с тобой поговорить». Она глянула на часы. У нее есть 15 минут. Скоро ехать за Беатриче. Рикардо поднял глаза, закрыл газету и указал глазами на стул. Галя присела и откашлялась. «Энрико, Сделай нам кофе, а?» «И воды Гали налей. Пер фаворе!» — крикнул Рикардо молодому бариста. «Я?» — робко начала Галя. «Хотела спросить. Ну, во-первых, доволен ли ты моей работой?» «В общем и целом, да, доволен. Тут-то сомата си», — ответил Рикардо смущенно. Галя улыбнулась, собралась и, наконец-то, выдала. «Я хотела спросить, можешь ли ты сделать мне контракт?» И она внутренне зажмурилась. Рикардо нахмурился. «А тебе он нужен?» Галя кивнула. «Очень». «Так у тебя же вида на жительство нет». «Он есть, просто он истек. Обновить надо». Энрико принес кофе. Рикардо выпил его залпом. Он пил кофе без сахара. «Так как же я тебе контракт без пермесса-то сделаю?» Рикардо пожал плечами. Галя смотрела в одну точку. Она поджала губы и обхватила маленькую чашечку кофе двумя руками, глубоко вздохнула, привычно полагая, что прямо сейчас потихонечку выдохнет, и ей станет полегче. Но вместо выдоха получился тихий стон. Галя закрыла руками лицо и тихо заплакала. Она честно пыталась запихнуть слезы обратно, но они все капали и капали. Галя быстро вытерла глаза руками. «Сейчас, сейчас! Это момент!» Тихо проговорила она, но глупые слезы совершенно не хотели останавливаться. Галя плакала все сильней. Она еле сдерживалась, чтобы не громко и не навзрыд, чтобы не казаться больной на голову. Не хватало ей потерять из-за этой слабости работу. Тряслись ее плечи. Наружу выходило все то, что Галя сдерживала внутри. И боль, и страх, и отчаяние, и злость. Оно выплескивалось этими глупыми слезами, которые никак не хотели останавливаться. Рикардо подскочил, достал из кармана тканевый платок и протянул Гале. «Ну, ну, что ты?» Она с благодарностью взяла платок и зарылась лицом в его ароматную поверхность. Пахло мужским одеколоном и чистотой. «Неужели кто-то еще носит тканевые платки?» Эта мысль на секунду залетела и смогла отвлечь глупые слезы. Они перестали литься. Галя оторвала платок от лица и тяжело выдохнула. «Простите». Она аккуратно сложила платок. «Я дома постираю и верну». Рикардо покачал головой и забрал из рук Гали платок. «Да перестань ты». Он сел напротив и похлопал ее по плечу. «Я поговорю с коммерчалиста». Рикардо задумался. «И с приятелем своим поговорю, адвокатом. У него в квестуре связи. Что-нибудь придумаем». «Спасибо». Галя шмыгнула носом. Рикардо опять достал из кармана платок. «Забирай его». Он улыбнулся. «Только пусть он больше тебе не понадобится». Фрагменты из отчета социального психолога. «Сегодня на приеме новая поступившая, Ольга, объявила о том, что думает вернуться к своему мужу. В моей практике такое случалось не раз. У женщин с симптомом жертвы происходят изменения на уровне психики. Они привыкают к ситуации боли, проживают насилие как рядовую ситуацию».